Стоило мне взять эту книгу, как старик исчез. Джон Лили. «Эндимион или человек на Луне». Когда Страйк стоя ехал на метро одну остановку к Элизабет Тассел, во время коротких поездок он никогда не расслаблялся, а наоборот сосредоточивался, чтобы не нагружать протезированную ногу и удерживать равновесие. Ему пришло в голову, что Робин ни разу не упрекнула его за то, что он взялся расследовать дело Квайна. Нет, разумеется, никто не давал ей права упрекать босса, но она отказалась от более денежного места, чтобы работать с ним в одной связке, и вполне могла ожидать, что он, расплатившись с долгами, хотя бы поднимет ей зарплату. Его секретарша вообще не имела привычки критиковать или хранить критическое молчание. Единственной из встречавшихся Страйку женщин, которая не обнаруживала ни малейшего желания его перевоспитать или переломить. Как подсказывал его опыт, женщины обычно пытаются тебе внушить, что их любовь пропорциональна старанию на тебя повлиять. Значит, через полтора месяца у нее свадьба. Через полтора месяца она станет миссис Мэтью. Если Страйк и знал когда-то фамилию ее жениха, то сейчас при всем желании не смог бы вспомнить. В ожидании лифта у выхода на станции Гудж-стрит его охватило внезапное безумное желание позвонить давешней темноволосой клиентке. Та не скрывала, что будет только приветствовать такое развитие событий, чтобы переспать с ней прямо сегодня, утопая в ее мягкой, душистой, так ему представлялось, постели в Найтсбридже. Но идея, не успев созреть, была отброшена. Это же сумасшествие. Хуже, чем розыск пропавшего человека, не сулящий никаких гонораров. «А для чего, собственно, тратить время на поиски Квайна?» — спросил себя Страйк, пряча лицо от колючего дождя. «Для удовлетворения собственного любопытства», — ответил он после минутного раздумья, «а, возможно, и для чего-то менее очевидного». Шагая по Стор-стрит, он щурился под дождем, старался не подскользнуться на мокром тротуаре и размышлял, долго ли еще сможет выносить алчность и мстительность, которыми буквально сочились его богатые клиенты. Давно не приходилось ему расследовать дело об исчезновении. По крайней мере, он получит профессиональное удовлетворение, когда вернет сбежавшего Квайна в лоно семьи. Литературное агентство Элизабет Тассел находилось в преимущественно жилом квартале, выстроенном из темного кирпича. Здесь, в тупике, отходившем от оживленной Гауэр-стрит, было на удивление тихо. Страйк нажал кнопку звонка рядом со скромной медной табличкой. Послышались легкие шаги, и ему открыл бледный юноша в рубашке Апаш. «Вы частный детектив?» — спросил он с восхищением и трепетом. Страйк последовал за ним наверх по ступеням, оставляя мокрые следы на вытертой ковровой дорожке. За дверью красного дерева оказалось просторное офисное помещение, которое, как понял Страйк, раньше представляло собой отдельный холл с гостиной. Элегантность старины здесь мало-помалу переходила в убожество. Окно запотело, в воздухе висел застарелый табачный запах. Вдоль стен стояли набитые до отказа деревянные книжные шкафы. Грязноватых обоев было почти не видно за вставленными в рамки шаржами и карикатурами на литературные темы. Лицом друг к другу, разделенные вытертым ковром, стояли два незанятых письменных стола. «Разрешите ваше пальто», — сказал молодой человек. И тут из-под одного стола выскочила хрупкая перепуганная девушка. В одной руке она держала грязную губку. «Не оттирается, Раф», — панически зашептала она юноше. «Вот паразит», — брезгливо пробормотал Раф. «У Элизабет есть старый пес, его вырвало у Сали под столом», — доверительно объяснил он вполголоса, отведя Страйка в сторону и приняв у него промокшее пальто Кромби, чтобы повесить на викторианскую стойку возле порога. «Я сообщу о вашем прибытии, а ты отскребай как следует», — посоветовал он своей коллеге и проскользнул в другую дверь красного дерева. «Лиз, пришел мистер Страйк». Из-за двери тут же послышался громкий лай, а потом глубокий дребезжащий кашель, будто раздирающий легкие битого жизнью шахтера. «Подержи его», — сказал хриплый голос. Дверь в офис распахнулась. За ней стояли Раф, вцепившийся в ошейник старого, но все же злобного доберман-пинчера, и рослая, крепкого телосложения дама лет 60, с крупными, откровенно непривлекательными чертами лица. Постриженные с геометрической аккуратностью серо-голубые волосы, строгий черный костюм и алая губная помада придавали ей определенный шик. От нее исходила та властность, которая сменяет сексуальную притягательность у добившихся успеха немолодых женщин. «Его надо вывести, Раф», — велела хозяйка агентства, но при этом ее черные, как маслины, глаза впились в Страйка. За окном по-прежнему лил дождь. «И прихвати побольше гигиенических пакетов. Его сегодня немного слабит. Прошу вас, мистер Страйк». Ее референт с брезгливым видом потащил к выходу крупного, по бычьи упирающегося пса. Поравнявшись со Страйком, доберман ощетинился. «Кофе, Салли!» — приказала Элизабет Тассел перепуганной девушке, которая успела спрятать губку. Когда референтка сорвалась с места и скрылась за дверью позади своего стола, Страйк понадеялся, что перед приготовлением кофе она не забудет тщательно вымыть руки. В душном кабинете литературного агента словно сгустился висевший в приемной застарелый дух табачного дыма и псины. Под столом лежала обтянутая твидом собачья корзина, стены были увешаны старыми фотографиями и репродукциями. На самом большом из многочисленных изображений Страйк узнал Пинклмана, довольно известного, преклонных лет, а может уже покойного писателя, автора иллюстрированных детских книжек. Элизабет Тассел молча кивнула на стул по другую сторону своего рабочего стола. Но прежде чем сесть, Страйк вынужден был убрать с него стопку бумаг и старых номеров журнала «Букселлер». Тем временем хозяйка офиса достала сигарету из лежащей на столе пачки, прикурила от ониксовой зажигалки, набрала полные легкие дыма и надолго зашлась дребезжащим, присвистывающим кашлем. «Итак», — наконец проскрежетала она из кожаного офисного кресла, — «Кристиан Фишер говорит, Оуэн в очередной раз отмочил свой знаменитый номер с исчезновением». «Совершенно верно», — подтвердил Страйк. «Он исчез в тот вечер, когда вы с ним повздорили из-за его книги». Ответ литературного агента утонул в кашле. Из груди женщины вылетали жуткие, раздирающие горло хрипы. Страйк молча дожидался окончания приступа. «Вам не позавидуешь», — сказал он, когда в конце концов наступила тишина, — воспользовавшись которой его собеседница, как ни странно, тут же сделала новую затяжку. «Гриппую», — объяснила она, — «ничего не помогает. Когда у вас была Леонора?» «Позавчера». «Неужели ей по карману ваши услуги?» — проскрежетала Элизабет Тассел. «Сомневаюсь, чтобы профессионал, распутавший дело Лулы Лендри, согласился работать за бесценок». «Миссис Квайн предположила, что мои услуги, по всей вероятности, оплатите вы», — сказал Страйк. Бугристые щеки зарделись, слезящиеся от кашля черные глаза сощурились. «В таком случае отправляйтесь прямиком к Леоноре и скажите...» Ее грудь под элегантным черным жакетом опять начала вздыматься в преддверии сдерживаемого приступа. «Что я не дам ни гроша на розыск этого мерзавца. Передайте ей... передайте...» Она вновь содрогнулась от неудержимого кашля. Дверь открылась, и в кабинет вошла хрупкая референтка, с трудом удерживая массивный деревянный поднос, нагруженный чашками и кофейными принадлежностями. Поднявшись со стула, Страйк принял у нее поднос, но не нашел, куда поставить. Девушка попыталась расчистить место на столе. От волнения она смахнула на пол стопку бумаг. Кашляющая начальница яростным жестом приказала ей убираться с глаз долой, и девушку как ветром сдуло. «Руки-крюки!» — прохрипела Элизабет Тассел. Не обращая внимания на разлетевшиеся по полу бумаги, Страйк опустил поднос на стол и вернулся на свое место. Владелица литературного агентства принадлежала к тому типу старых грубиянок, которые вольно или невольно нагоняют страх на любого впечатлительного человека, пробуждая детские воспоминания о суровой и всесильной матери. Но запугать Страйка было не так-то просто. Во-первых, его родная мать при всех своих недостатках была совсем молодой и, несомненно, любящей. Во-вторых, в сидевшей перед ним Мегере он интуитивно почувствовал уязвимость. Это безостановочное курение, эти выцвевшие фотографии, эта старая собачья корзина — все наводило на мысль о сентиментальности, о внутренней слабости, скрытой от молодых подчиненных. Страйк наполнил чашку и, когда Ли Стасл откашлялась, протянул ей кофе. «Спасибо», — буркнула она. «Значит, вы отказали Квайну в своих услугах?» — спросил Страйк. «И объявили ему об этом в тот вечер, когда встретились с ним за ужином, так?» «Не помню», — проскрипела она. «Атмосфера накалилась очень быстро. Оуэн вскочил посреди зала и начал прилюдно на меня орать, а потом бросился прочь, предоставив мне платить по счету. При желании вы можете найти множество свидетелей той сцены. Оуэн расстарался, чтобы устроить спектакль». Она снова взялась за пачку сигарет и, спохватившись, предложила закурить Страйку. Когда они дружно затянулись, Элизабет Тассел спросила: «Что вам наговорил Кристиан Фишер?» «Ничего существенного», — ответил Страйк. «Хорошо, если так, а то вам обоим будет хуже», — просила она. Страйк молча курил и пил кофе, а Элизабет выжидала, явно надеясь услышать что-нибудь более внятное. «Он упомянул о Бомбиксе Море», — не выдержала она. Страйк кивнул. «И что сказал?» «Что Куайн вывел в этом романе многих известных личностей, даже не потрудившись их замаскировать». Повисла напряженная пауза. «Надеюсь, Чарт засудит этого молокососа, чтобы впредь не болтал лишнего». «Вы не пытались связаться с Квайном после того, как он сбежал из...» «Где вы с ним ужинали?» — уточнил Страйк. «В Ривер-кафе», — прохрипела она. «Нет, не пыталась. Мне с ним больше не о чем разговаривать». «И он тоже не давал о себе знать?» «Нет». «Леонора утверждает, что вы превозносили книгу Квайна как его шедевр, а потом изменили свое мнение и отказались ею заниматься». «Что? Ничего похожего! Я не га...» На нее накатил пароксизм кашля еще сильнее прежних. Она содрогалась и брызгала слюной. У Страйка возникло сильное искушение вырвать у нее сигарету. В конце концов приступ прошел. Залпом проглотив полчашки горячего кофе, Лиз, судя по всему, испытала некоторое облегчение и окрепшим голосом закончила. «Ничего похожего я не говорила. Шедевр. Это он Леоноре такое выдал?» «Да. А на самом деле что вы сказали?» «Я слегла с гриппом», — сипло начала она, будто не расслышала вопроса. «Неделю не выходила на работу. Оуэн позвонил в офис и объявил, что его рукопись готова. Раф сообщил ему, что я больна, так Оуэн, недолго думая, отправил текст с курьером на мой домашний адрес. Я вынуждена была встать с постели, чтобы открыть дверь и расписаться в получении бандероли. В этом весь Оуэн. У меня температура под 40, я на ногах не стою. Но он же закончил книгу, а значит, умри, но читай немедленно». Отпив еще кофе, она продолжила. «Я оставила рукопись на столе в прихожей и вернулась в постель. Оуэн принялся изводить меня звонками, буквально час за часом, чтобы услышать мое мнение. Так прошли среда, четверг. Я 30 лет в агентском бизнесе и впервые занемогла», — проскрежетала она. «А в конце недели я собиралась уезжать. И очень ждала той поездки. Отменять ее я не собиралась, но и не хотела, чтобы Оуэн каждые 3 минуты донимал меня звонками. Поэтому, чтобы только от него отделаться, у меня ломило все тело». Она затянула сигаретой, прокашлялась, взяла себя в руки и закончила. Роман оказался не хуже 2 его последних опусов, быть может, в чем-то даже лучше. У Куайна получилась интересная затравка, образность тоже местами удалась. Эдакий «Путь паломника» в готическом изводе. «Путь паломника» — аллегорический роман английского писателя и проповедника Джона Беньяна. Вы узнали кого-нибудь в прочитанных главах? «Персонажи, на мой взгляд, преимущественно символические», — ответила она с легким вызовом. «В том числе и агеографический автопортрет, множество сексуальных извращений». Элизабет в очередной раз откашлялась. «Обычная смесь, как мне показалось, но я не собираюсь скрывать, что читала по диагонали». Страйк понял, что ей нелегко признавать собственные упущения. «Я не дочитала примерно четверть объема, где описаны Майкл и Дэниел. Посмотрела концовку, совершенно нелепую, глуповатую. Если бы не болезнь, которая мешала мне сосредоточиться, я бы, естественно, сразу ему высказала, что он ищет неприятностей на свою голову. Дэниел — непростой человек, крайне обидчивый». У нее опять дрогнул голос, но она вознамерилась закончить фразу и с присвистом продолжила. «А Майкл — склочник, такой склочник, каких...» Ее душил кашель. «А почему мистер Квайн хотел непременно опубликовать это произведение, если за него можно угодить под суд?» Дождавшись окончания приступа, поинтересовался Страйк. «Для Оуэна закон не писан», — резко сказала Элизабет Тассел. «В своих глазах он гений, баловень судьбы. Ему нравится оскорблять других. В этом он видит смелость, удаль». «А что вы сделали после ознакомления с рукописью?» «Позвонила Оуэну». На миг она закрыла глаза, как могло показаться, в бессильной злобе на саму себя. И сказала: «Да, отлично». А потом приказала Рафу заехать за этой чертовщиной ко мне домой и сделать 2 ксерокопии. Одну отправить в Роупер Чарт Джерри Уолдергрейву, редактору Оуэна, а вторую, пусть меня Бог простит, Кристиану Фишеру. «Но почему же вы не отправили рукопись прямо в офис по электронной почте?» — удивился Страйк. «Разве у вас не было файла, к примеру, на флешке?» Элизабет Тассел затушила сигарету в стеклянной пепельнице, полной окурков. «Оуэн не желает отказываться от электронной пишущей машинки, на которой создал прегрешение Хобарта. Его техническая безграмотность просто уму непостижима. Не знаю, что здесь на первом месте, показуха или тупость. Может, он и пытался перейти на ноутбук, да не сумел. Это для него еще один способ досадить окружающим». «А почему вы отослали рукопись сразу двум издателям?» — спросил Страйк, уже зная ответ. «Да потому что Джерри Уолдергрейв, хотя и сущий ангел, что большая редкость в издательском бизнесе», — начала она, потягивая кофе, «даже Джерри Уолдергрейв уже дошел до ручки от выкрутасов Оуэна. Последний роман Оуэна продавался у Ропер Чарт с большим скрипом. Вот я и решила подстраховаться». «В какой момент вы поняли, о чем на самом деле эта книга?» «В тот же день, ближе к вечеру», — проскрипела она. «Мне позвонил Раф, он к тому времени отправил обе копии, а затем просмотрел оригинал. Звонит мне и спрашивает: Лиз, а вы сами это прочли?» Страйк без труда представил, как этот бледный парнишка собирался с духом, как в страхе совещался со своей хрупкой напарницей, прежде чем решился сделать такой звонок. «Мне пришлось сказать, что не до конца и не слишком внимательно», — пробормотала она. «Тогда он зачитал мне вслух пару отрывков, которые я пропустила, и...» Взяв со стола ониксовую зажигалку, она рассеянно повертела ее в руках и подняла взгляд на Страйка. «Понимаете, я задергалась. Стала звонить Кристиану Фишеру, там автоответчик. Пришлось оставить сообщение, что к нему поступил черновой вариант, что читать его не нужно, что я ошиблась и убедительно прошу вернуть мне рукопись. Причем как можно скорее. Вслед за тем я позвонила Джерри, но тоже безрезультатно. Правда, он меня предупреждал, что они с женой по случаю годовщины свадьбы уедут на выходные. Я только надеялась, что в поездке ему будет не до чтения, и оставила примерно такое же сообщение, как и Фишеру. И только после этого перезвонила Оуэну». Она вновь закурила. Ее крупные ноздри подрагивали при каждой затяжке. Морщины в уголках губ обозначились еще резче. «Я и двух слов сказать не успела, но это уже не играло роли. Оуэн, как никто другой, умеет заткнуть рот собеседнику. Он был страшно доволен собой и потребовал, чтобы мы с ним встретились за ужином и отметили завершение книги. Пришлось мне вылезать из постели, приводить себя в порядок, тащиться в ривер-кафе и ждать. Появился Оуэн, и даже без опоздания, обычно он опаздывает. А тут ликующий, буквально вплывает в зал, искренне веря, что совершил нечто смелое и достойное восхищения. Не дав мне рта раскрыть, заводит разговор об экранизации». Выдыхая дым из алого рта и сверкая черными глазами, она сделалась похожей на дракона. «Стоило мне заикнуться, что его роман пышет злобой и непригоден для печати, как он вскочил, отшвырнул стул и разорался. Вылил на меня поток оскорблений личного и профессионального свойства, заявил, что мне не по уму представлять его интересы, а посему он опубликует свой роман самостоятельно в интернете, и умчался, предоставив мне оплачивать счет. Собственно говоря», — фыркнула она, — «в этом нет ничего удивительного». Она злобно скривила рот и содрогнулась от самого сильного за все время приступа кашля. Страйк забеспокоился, как бы владелица литературного агентства не умерла от удушья. Он приподнялся со стула, но Элизабет Тассел жестом отклонила помощь. В конце концов, побагровевшая, со слезящимися глазами, она все же продолжила скрипучим голосом: «Я сделала все, что в моих силах, чтобы исправить положение. Напрочь испортила себе поездку к морю. Все выходные не расставалась с телефоном, пыталась дозвониться до Фишера и Уолдергрейва. Посылала одно сообщение за другим, но в скалах Гвизиэна, будь они неладны, связи не было». «Вы родом из тех краев?» Страйк немного удивился, потому что не распознал в ее речи отзвуков своего корнуэльского детства. «В тех краях живет одна писательница, моя подопечная. Я при ней упомянула, что 4 года не была в отпуске, и она пригласила меня на выходные. Хотела показать мне эти заветные красоты природы, которые описаны во всех ее романах. Пейзажи действительно великолепны, даже не знаю, с чем их сравнить, но у меня из головы не шел этот проклятый бомбик с моря, как бы кто-нибудь не стал его читать. Я потеряла сон, не находила себе места. Наконец, в воскресенье днем прорезался Джерри. Оказалось, поездка у них сорвалась. Он божился, что не получал от меня никаких сообщений, а потому взялся читать этот пасквиль. не испытал ничего, кроме отвращения и злобы. Я пообещала Джерри сделать все возможное, чтобы не допустить публикации этой мерзости, но призналась, что отправила ее Кристиану тоже, и тут Джерри бросил трубку. «Вы сказали ему, что Квайн планирует интернет-издание?» «Нет, не сказала», — хрипло выговорила она. «Я молила Бога, чтобы это оказалось пустой угрозой, ведь он даже не знает, как подступиться к компьютеру. Но меня беспокоило...» Ее рассказ прервался. «Вас беспокоило?» — напомнил Страйк. Она не отвечала. «Его планы самостоятельного издания кое-что проясняют», — как ни в чем не бывало, продолжил Страйк. По словам Леоноры, Квайн в этот вечер забрал свой экземпляр рукописи и все черновики. Я еще подумал, не собирается ли он их сжечь или выбросить в реку, но у него, вероятно, уже созрела идея электронной публикации. Эти сведения не смягчили агента. Стиснув зубы, Элизабет Тассел процедила. «У него есть подруга, они познакомились на его семинаре по литературному мастерству. Свои творения она размещает исключительно в интернете. Мне рассказывал об этом сам Оуэн, пытался заинтересовать меня ее бездарными эротическими фантазиями». «Вы сейчас ей не звонили?» — насторожился Страйк. «Представьте себе, звонила. Хотела ее припугнуть, объяснить, что, помогая Оуэну оцифровать книгу или продать ее через интернет, она рискует угодить под суд за соучастие». «И что она?» «Не отвечает. Я набирала ее номер не раз и не два. Возможно, переехала, не знаю». «Вы разрешите мне записать ее контактные данные?» — попросил Страйк. «Раф даст вам ее визитку. Я поручила ему дозваниваться». «Раф!» — гаркнула она. «Он еще выгуливает Бо!» — пискнула из-за двери хрупкая помощница. Закатив глаза, Элизабет Тассел тяжело поднялась со своего места. «Это и бесполезно поручать что-либо найти». Как только дверь кабинета распахнулась, а потом захлопнулась за спиной лид-агента, Страйк вскочил со стула, обогнул письменный стол и принялся разглядывать висевший на стене групповой портрет, приковавший его внимание. Этот цветной снимок частично загораживала поставленная на книжную полку фотография двух доберманов, которую пришлось снять. Заинтересовавший Страйка портрет формата А4 сильно выцвел. Судя по одежде изображенных на нем людей, сфотографировались они по меньшей мере четверть века назад, причем у дверей этого дома. Элизабет, единственная женщина, была вполне узнаваемой, крупная, некрасивая, с длинными отброшенными назад волосами, совершенно не украшающим ее платье, густо розовых и бирюзовых тонов с заниженной талией. По одну сторону от нее стоял стройный, необычайно привлекательный блондин, по другую — невысокий, унылый, болезненного вида человек со слишком большой для такого туловища головой. Страйк подумал, что где-то его уже видел, не то в газетах, не то по телевидению. За спиной у этого неопознанного, но вполне возможно известного персонажа торчал молодой Оуэн Квайн. Самый высокий из всей четверки, он был одет в жеванный белый костюм, а прическа его представляла собой нечто среднее между рыбьим хвостом и иракезом. Страйку он напомнил располневшего Дэвида Боуи. Дверь неслышно распахнулась на хорошо смазанных петлях. Страйки не подумал скрывать свой интерес, он лишь повернулся к хозяйке кабинета, державшей листок бумаги. «Это Флетчер», — объяснила она, глядя на фотографию собак в руках у Страйка. «В прошлом году его не стало». Страйк вернул фото ее питомцев на книжную полку. «Ах, вот оно что», — сообразила Элизабет Тассел. «Вас другое заинтересовало». Она подошла к выцвевшему портрету, остановилась рядом со Страйком, и он прикинул, что в ней примерно 6 футов росту. От нее пахло сигаретами John Player Specials и духами Арпеж. «Мы сфотографировались по случаю открытия моего агентства. Здесь трое моих первых клиентов». «Кто этот человек?» — Страйк указал на белокурого красавца. «Джозеф Норт, самый талантливый из этой троицы. К сожалению, умер молодым». «А это?» «Майкл Фенкарт, кто же еще?» — с удивлением ответила она. «Я сразу подумал, знакомое лицо. Вы до сих пор его представляете?» «Нет, я полагала...» Он услышал ее, хотя продолжение повисло в воздухе. «Я полагала, что это знают все. Наверное, весь литературный Лондон об этом и вправду знал, а вот Страйк нет». «А почему вы с ним больше не сотрудничаете?» — спросил Страйк, возвращаясь на место. Она протянула ему через стол принесенный листок. Это была ксерокопия визитки, похоже, измятой и засаленной. «Много лет назад мне пришлось выбирать между Майклом и Оуэном», — сказала Элизабет Тассел. И я, как последняя дура, она вновь зашлась кашлем и гортанно проскрипела, выбрала Оуэна. Вот все контактные данные Кэтрин Кент, которыми я располагаю. Твердо закончила она, давая понять, что тема Фэнкарта закрыта. Благодарю вас. Сложив листок, Страйк убрал его в бумажник. Как, по-вашему, давно у них роман? Порядочно. Когда Леонора занята с Орландо, он таскает с собой эту лохудру на все приемы. Фантастическое бесстыдство. У вас нет никаких предположений, где он скрывается? Леонора говорит, что во всех предыдущих случаях именно вы разыскивали его. «Не имею привычки разыскивать Оуэна», — резко перебила Элизабет Тассел. «Он сам звонит мне где-то через неделю и просит аванс. Так у него называется безвозмездный денежный перевод, чтобы оплатить счет за мини-бар». «И вы идете ему навстречу?» — удивился Страйк. Эта женщина отнюдь не выглядела мягкотелой. Ее гримаса подтвердила, насколько он мог судить, постыдную слабость, но ответ прозвучал неожиданно. «А вы видели Орландо?» «Нет». Элизабет Тассел уже открыла рот, но осеклась. «Мы с Оуэном знакомы 100 лет», — только и сказала она, а потом с ноткой горечи добавила. «Когда-то были добрыми друзьями». «В каких отелях он раньше отсиживался?» «Всех не припомню. Кенсингтонский Хилтон — это раз, Данубиус в Сент-Джонс-Вуде — это два. Большие, безликие гостиницы, где можно получить все земные блага, которых он лишен у себя дома». «Оуэн сибарит во всем, за исключением личной гигиены». «Вы очень близко знакомы с Квайном. Как, по-вашему, он случайно не мог...» С легкой усмешкой она закончила его фразу. «Сотворить над собой какую-нибудь глупость? И еще чего? Разве ему придет в голову лишить этот мир такого гения, как Оуэн Квайн?» «Нет, он сейчас затаился. Придумывает, как бы нам всем отомстить. И сокрушается, что его не разыскивает полиция всей страны». «Неужели он, регулярно пускаясь в бега, ожидает розыска?» «Естественно», — сказала Элизабет. «Он всякий раз спит и видит, как бы попасть в газетные заголовки. Но вся штука в том, что много лет назад, когда он поскандалил со своим первым редактором и надумал разыграть исчезновение, это сработало. Действительно, тогда поднялось легкое волнение, которое отозвалось в прессе. С тех пор он тешит себя надеждой повторить этот номер. Его жена уверена, что он будет вне себя, если она заявит в полицию». «Не знаю, откуда у нее такие мысли». Элизабет взялась за очередную сигарету. «Оуэн считает, что ради личности его масштаба страна должна как минимум поднять в воздух вертолеты и пустить по его следу всех служебных собак». «Что ж, спасибо за уделенное мне время», — сказал Страйк, собираясь встать. «Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились на эту встречу». Элизабет Тассел протянула ему руку и ответила. «Не стоит преувеличивать, у меня свой интерес». Страйк выжидал. Эта женщина явно была не из тех, кто просит об одолжении. Некоторое время Элизабет молча курила, потом напряженно откашлялась. «Эта история с Бомбиксом Мори нанесла мне значительный ущерб», — прохрипела она. «Мое приглашение на юбилейный банкет Роупер Чарт, это в ближайшую пятницу, аннулировано. Две рукописи моих клиентов, рассматривавшиеся в этом издательстве, завернули без объяснения причин. Теперь я уже начинаю беспокоиться за последнюю книгу бедняги Пинклмена». Она кивнула в сторону висящей на стене фотографии престарелого детского писателя. «Кто-то распускает гнусные слухи, что я состою в сговоре с Оуэном, что подстрекало его вновь разжечь давний скандал вокруг Майкла Фэнкарта, дабы устроить драку за эту книгу. Вам придется беседовать со всеми знакомыми Оуэна», — сказала она, переходя к делу. «Буду весьма признательна, если вы скажете им, и прежде всего Джерри Уолдергрейву, коль скоро он будет в числе первых, что я не имела представления о содержании этого романа. Если бы не моя болезнь, я не стала бы показывать рукопись никому, а тем более Кристиану Фишеру. Я проявила...» — она помедлила. «Неосмотрительность, но не более того». Так вот, значит, почему Ли Стассел искала этой встречи. Страйк посчитал, что она назначила вполне умеренную цену за информацию о двух отелях и одной любовнице. «При первом же удобном случае доведу это до их сведения», — пообещал Страйк, вставая со стула. «Спасибо», — угрюмо буркнула она, — «я вас провожу». За порогом кабинета их встретил истошный лай. Старый доберман в сопровождении Рафа вернулся с прогулки. Мокрые волосы Рафа были зачесаны назад. Он с трудом удерживал рычащего пса в сером наморднике, чтобы тот не бросился на Страйка. «Он чужих недолюбливает», — равнодушно выговорила Элизабет Тассел. «А однажды Оуэна покусал», — Решился вставить Раф, как будто это могло примирить Страйка с очевидным желанием добермана разорвать его на части. «Да», — подтвердила Элизабет Тассел. «Жаль, что...» Тут на нее в который раз напал дребезжащий с присвистом кашель. Страйк и пара референтов молча ждали, когда она придет в себя. «Жаль, что не загрыз», — проскрипела она. «Это избавило бы нас от множества неприятностей». Ее подчиненные лишились дара речи. Страйк пожал руку литагента и распрощался. Вслед ему неслось рычание добермана.